Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И в прошлой передаче как-то само собой всплыла тема, мне кажется, необыкновенно важная для нас. Дело в том, что что-то произошло с нашими домами, точнее говоря, с образом дома в человеческой душе. Ну, я не хочу вспоминать поэзию кривоватых русских избушек, которой, наверное, неизвестное число столетий. Я все время удивляюсь запущенности наших подъездов и странностям, которые происходят с нашими квартирами. Они как будто становятся все менее и менее обитаемыми. А может быть, это только у меня такое ощущение. Вы не обращали внимания на то, что понятие уюта у нас стало заменяться понятием дизайна? Разумеется, у тех, кто может себе этот самый дизайн позволить. И вот эту точку уюта, какую-то, наверное, душу дома, мы с вами каким-то загадочным образом где-то в неизвестных пространствах умудрились потерять. Может быть, из сказок про мумий-троллей вы помните хатифнатов, странников, которые вечно бродят в поисках собственного дома. Не стали ли мы похожи на них? Не потеряли ли мы какое-то чувство тепла в наших домах? С чем это чувство и эта потеря связаны? Может быть, только я один так чувствую проблему наших домов? Где и когда растворилось, пропало, исчезло это ощущение? И вообще, что такое образ дома в наших душах? Вот того самого настоящего, подлинного, единственного нашего дома. Как вы его чувствуете, дорогие радиослушатели? Вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что такое подлинный дом? Чего в нем должно быть и чего в нем быть не должно? Почему человек иногда всю жизнь ищет и не может найти свой дом? Ведь образ этого дома всегда у нас в душе есть. И мы как блудный сын, только иногда в конце жизни вдруг вспоминаем об этом. Из чего состоит образ нашего дома, дорогие радиослушатели? И вообще все, что вы можете сказать о понятии «дом человеческий» и о символе дома, о роли этого символа в нашем сердце и в глубине наших душ. Вот об этом сегодня разговор по телефону 956-1514 в программе «Серебряные нити». Конечно же, музыка тоже всегда искала дом. У нас сегодня вот такой поиск дома, только по-английски. Когда в ритме своих английских мелодий люди ищут корни, основу души, народный дом. И находят, по-моему, что-то вполне общечеловеческое и понятное всем. Жалко, что разучились мы говорить о каких-то необыкновенно важных для себя вещах. В том числе, наверное, разучились говорить о доме. Что это для нас такое сегодня? Место для ночлега, место, где можно чем-то хвастаться своим друзьям, место искренности или что-то такое абсолютно формальное. Какая-то внутренняя боль связана почему-то у нас в понятии, с понятием дома. А в Евангелии от Луки есть страшные слова. Всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет. Что же нам нужно сделать, чтобы дом наш сам в себе не разделился? Чего нужно понять из того, что мы, в общем, почему-то по-прежнему не понимаем? Вот об этом разговор сегодня по телефону 495-956-1514. А вот что сказала одна из наших постоянных радиослушательниц. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, Хуторский, близкий Краснодарский край. Хочу сказать, что для меня значит понятие дома. Запоминается с детства, конечно, родительский дом. Мне повезло, мои родители построили себе саманный домик, у меня там был маленький уголок. Когда я выросла и отправилась странствовать по другим городам, мой отец был недоволен и ворчал. Стены дома тебе глину воняют. В других городах, на чужих квартирах или в общежитии, я как кошка привыкала к месту, но все же сознание было, что где-то далеко есть мой настоящий дом. Родные, знакомые до последней трещинки на потолке. И вот сейчас, когда мы стали жить в нем с одной мамой, дыхала стену до самозабвения в углу возле печки. И какой же это удивительно чудесный, свежий и теплый запах моего дома. Просто не передать, это нужно только почувствовать. Плохо быть бездомным. Это чувство неприкаянности не дает покоя. Может быть, именно это чувство, чувство бездомности, невозможности вернуться в тот самый уголок, или, может быть, по новой этот самый уголок построить. Вот что сказала другая наша радиослушательница. Здравствуйте. Дом необходим человеку как укрытие от внешнего мира, как место общения с близкими. Это целый мир и место встреч наших вселенных. Всем нам хочется крепкого, надежного дома, особенно в наше сложное время. Дом – зеркало эпохи, вкуса, привычек и достатка его хозяев. А кухня – очаг – самое подходящее место для самых важных разговоров. Дом меняется вместе с нами на протяжении всей нашей жизни. Он начинается с игрушек и особенно с бабушек. Остаются пустячные, но стойкие воспоминания. Так высоко пирог к празднику на шкафу, 200 грамм масла за форточкой и такая страшная газовая колонка в ванной. По мере взросления нам становится тесно и скучно в доме, и мы уходим в иное, самоутверждаться и строить свой дом по своим меркам. А прошлое напоминает о себе медалями на пиджаках ветеранов войны. С годами дом становится все значимее для нас. Так кораблю после плавания нужна тихая гавань. И хочется не идти на работу, а возиться с цветами вечным летом на подоконниках. И жаль расставаться с двумя парней, черных глаз братьев наших меньших. И хочется, чтобы в доме все ушло само собой. И тишина, как тень огня, повиснет в комнате упруга. Как хорошо, что от меня ушла печаль моя подруга. Ушла навеки от меня. И никто ничего нового еще не придумал. Спасибо, Елена из Москвы. Вообще говоря, дом, наш подлинный дом, это может быть то, что чаще снится нам во снах, чем выстраивается до конца в реальной жизни. Что-то мы теряем. Во сне это символ необыкновенно важный. Это завершенное пространство, в котором живет человек. Пространство, которое для человека является абсолютно знакомым, а потому абсолютно управляемым и абсолютно сильным. Это священное пространство человеческой души. Метафорически, это наш человеческий космос, символ нашего душевного состояния. Если вы задумаетесь, то легко поймете то, что происходит внутри человека, в его доме. Ровно то же самое происходит в его душе, по крайней мере, если уйти от конкретных названий событий и выяснить их общие характеристики. Если вдуматься в глубину этой ассоциации, собственно говоря, образ дома – это и есть образ человека. Главный и единственный. Через дом мы пытаемся выразить себя. И иногда домом становится что-то совершенно неожиданное. Ну, вполне неожиданное. Например, я знаю людей, у которых домом является автомобиль. Я знаю людей, у которых домом является балкон, по крайней мере, его настоящим местом жительства, туда выселяет жена. В общем, дома бывают разные. Но дом – это такое место, где человек чувствует себя собой. И это необыкновенно важно и почему-то потеряно. А вот почему? Как вы думаете, Ольга Александровна? Алло. Есть Ольга Александровна у нас на проводе? Да, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, в психологии, конечно же, тема дома распространенный способ удовлетворения человека, как вы только что сказали. Я бы хотела добавить, что дом также считают сокровищницей премудрости. И вообще символ вот, дом, сундук, сад – это символ женского начала. И дом олицетворяет, конечно, различные слои психики. Ольга Александровна, вот скажите, да. пожалуйста, как ваши ощущения? Ну, правда, это мне кажется, это мое какое-то такое мрачное настроение заставляет меня считать, что какое, что-то в образе дома в нашей стране потеряно. Ну, я думаю, да, потому что если вспомнить социалистический период, то у нас все дома были одинаковые, да? Вспомнить дом, там, победитель, дом... лучшего быт, да, как они раньше там назывались. Одинаковые балкончики, одинаковый фасад. Вот ничего не должно выделяться. Это должно да, быть да. одного цвета. Так же, как у нас школьники все были одинаковые, вот, и дома у нас были одинаковые. И если вспомнить фильм «Ирония судьбы», то у нас практически города были одинаковые. И только это, только социализм, а как же печаль пушкинских покосившихся избушек? Ну, а каждая избушка была покосившейся индивидуально же, конечно же. Ну, наверное, от русской вот этой вот хандры, от безысходности. Да, мне кажется, мы преувеличиваем. Разве была так уж всегда свойственна России хандра и безысходность? И, ну, совсем не было хандрящим таким созданием общественным русская крестьянская община. Скорее даже наоборот. Ведь там же передвижники, скажем, черпали и мудрость, и оптимизм. Вот... что же все-таки случилось? Видимо, перестали черпать мудрость и оптимизм. Начали черпать других источников. А про образ дома, кстати говоря, очень интересно. Вы говорили о трех слоях, да? Я вас перебил на этом месте. Да. Ну, вот я могу добавить, что фасад означает внешний вид. Нашу индивидуальность, выставленную на показ. Маску, которую мы носим. Крыша, верхний этаж, олицетворяет голову и разум. Подвал соответствует бессознательному инстинктам, чувствам. Кухня – это место работы. Ольга Александровна, я знаю, вы любите кино. Скажите мне... Да, мы говорили в передаче об «Аватаре». Скажите, пожалуйста, вы любите Хичкока? Жаль. А «Психа», в смысле «Психо», не смотрели? Нет. К сожалению, нет. Ну, да, это один из самых известных фильмов хичкоковских. И там очень интересно есть такой момент, связанный с домом убийцы около железнодорожной станции. У него там в подвале живет труп матери, с которым он разговаривает. И она, как бы вот эта мертвая мать, отдает ему приказы. Ну, это страшно бессознательно. В его бреде. Я просто в качестве примера провожу. Да. Вот. Я, знаете, про что? Я про то, что вот когда фильм подходит к концу, и вот-вот грозит разоблачение, он мать переносит из подвала на верхний этаж, на третий этаж, туда, как вы говорите, в сознание. И на этом все его преступления, в общем, заканчиваются. Это такой, считается, классическим образом фрейдовским фильмом Хичкока. Хичкок вообще был большим поклонником вот этой трехэтажной модели человека, да, сознание, предсознание и бессознательное в фрейдовской. И в фильмах ее очень во многих вводил. Спасибо большое, Ольга Александровна. Ну что ж, вот еще одна английская мелодия в поисках дома души. И там, мне кажется, отчетливо слышны до боли знакомые нам мелодии и нотки. Как только начинаешь искать подлинный дом души, ощущаешь, что он общечеловеческий. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» по-прежнему пытаемся говорить об образе дома в душе человеческой и о значении дома для человека. И вот ведь удивительно, а может быть характерно, что сегодня так мало людей пытается это сформулировать. Фильм «Аватар» вызывает куда больше интерес, чем что-то, казалось бы, понятное и знакомое. Я в данном случае не жалуюсь, я просто обращаю внимание на то, что, может быть, что-то необыкновенно важное проходит мимо нас, просто потому что мы не умеем задумываться, что же это такое. Ну вот, у меня есть несколько, как мне кажется, важных объявлений. У нас у программы в интернете был маленький, ну, вполне уютный дом, как бы не для очень многих, но, тем не менее, очень приветливый форум. Этот форум неожиданно погиб, конечно, не по нашей вине. И вот благодаря усилиям наших слушателей он восстал из пепла. У нас снова есть маленький дом. Я надеюсь, что скоро будет сайт. Теперь этот дом можно найти по знакомому звукосочетанию www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами, как слышатся, и без пробела, то есть подряд. www.serebniti.ru. Там возрожден наш пропавший было форум, в котором есть возможность общаться онлайн. Ну, и заодно, пользуясь случаем, напомню, что небольшим тиражом, но все-таки мы издали книжку «Таблетка от смерти», которая является книжкой по звучащему до сих пор тренингу программы «Серебряные нити», и заказать ее можно по телефону 495-410-15-99. Это наше совместное издание с «Радио России». 495-410-15-99. Александр Танилин, «Таблетка от смерти». Ну, вот, наверное, пока все объявления. Здравствуйте, Иван Иванович. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы извините, пожалуйста, я... Спасибо вашей ведущей за то, что она разрешила и соединила меня с вами. Я очень, честно говоря, тронут вот этими вашими словами. Вообще ваша передача очень сильна. Но тронут словами, что слово «семейный уют» заменен словом «дизайн». А разве нет? Это да. Но вы понимаете, ведь это переворачивает вот мнение с одного на другое. В общем, это меняет нашу, вернее, это попытка поменять нашу психологию, нашу, то, к чему стремились, к дому. Ведь, ну, наша история знает, что все наши великие руководители, маршалы, герои там и прочее, они находили минутку для того, чтобы прийти к своей семье, увидеть свою жену, своих детей, поздравить их, и потом большим воодушевлением идти в бой, идти на трудовые подвиги и так далее. Поэтому я очень-очень вам благодарен за эту передачу и рассчитываю, что вы ее обязательно продолжите. Ну, а хотел задать вопрос. Есть ли возможность, или это нужно только общими усилиями, чтобы мы все-таки поменяли нашу вот обыденность, которая сейчас существует? Она ведь не отвечает нормам ни этического, ни какого еще состояния. Спасибо, просто Иван Иванович. Мы забыли, кто мы есть. Спасибо, Иван Иванович. Вот, честное слово, пытаемся вспоминать. Мне кажется, что в первую очередь для этого нужно, ведь, правда, разве можно по приказу, каким-то групповым усилиям преодолеть обыденность? Ведь мне кажется, для этого каждый должен начать понимать вообще, для чего человеку в этой жизни действительно нужен дом. Что это такое для души человеческой? Вроде бы это настолько очевидно, что выразить невозможно. А происходит то, что у евангелиста Луки: дом, разделившийся сам в себе, падет. Здравствуйте, Елена. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо за тему. Вы знаете, для меня дом – это как пристань, бушующее море. Можно было бы так сказать. А вообще образ дома, вот я и в прошлый раз говорила, это, ну вот, в таком русском сознании, это изба. Это элемент природы, слившийся с природой. А, так сказать, вот западный дом – это такое крупное строение, замок, высотный дом, ну, такой вот над природой. Он выбивается и, в общем-то, ей не принадлежит уже. И вот сейчас произошло, и у нас то же самое происходит, то есть мы становимся как бы над природой и, в общем-то, теряем с ней связи. А потеряв связи, мы теряем дом и становимся просто перекати-поле. Вот можно так объяснить. Можно попробовать. Спасибо, Елена. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел сказать, что когда строится дом всеми членами семьи, с уважением мнения от мала до велика, вот это будет действительно дом тогда. То бишь, вот здесь поговорка существует, когда говорят, мужчина должен построить дом, вырастить сына, посадить его. Она немножко некорректна, на мой взгляд. Ну, мужчина должен построить стены для того, чтобы женщина могла внутри создавать дом. В поговорке-то говорится о доме, а вот дом строится всеми членами семьи. А еще лучше, когда вот у нас в деревне было, папа строил дом своей матери, и строили... Всем миром. Всем миром, совершенно верно. Приходили близкие, ближние мужчины, женщины, они выполняли физическую работу, бревна писали там и так далее. Женщины же готовили еду. Те ребятишки, которые постарше, тоже какую-то работу выполняли. А я был совсем маленький. Но я радовался. Я думаю, вот эта моя радость тоже как участие в строительстве этого дома. Более того, вот эта ваша радость... Вполне возможно, и есть то, что делает дом домом. Да. Спасибо большое, Виктор. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела вселить оптимизм в душу наших соотечественников и радость. Вот какая тенденция у нас была, когда был социализм? Людей раскулачивали, создавали колхозы, их лишали дома, их там уплотняли, создавали коммунальные квартиры. Лишали их, в общем, так настолько уплотняли, что человек терял собственное пространство, необходимое ему для жизни. А сейчас тенденция другая. Люди строятся, строят свои дома. Ну, у кого какие там средства на это есть. Ну, в общем, процесс пошел положительный, так что не все так плохо. Давайте жить и радоваться нашей жизни. Да, конечно, будем. Куда же нам деваться-то, в общем? Я просто хочу сказать... Что хорошо бы, чтобы дома наши, вот эти самые новые, которые строятся, я уверен, строятся будут, были бы лишены какой-то пустоты. Я не знаю, возможно, это мой пессимизм, я же не настаиваю на собственной правоте, но вот это ощущение пустоты, распада дома внутри... Распад семьи идет, поэтому распад дома. Но вообще, если у людей есть пространство жизненное... Разве в сущности это не одно и то же? Спасибо большое. Это, конечно, плохо, но это вся, так сказать, современная идет жизнь. Может быть, когда-то все повернется к другому, другой. Но когда у людей появляется какое-то пространство личное, это замечательно. Конечно, замечательно. Будем стараться все-таки поворачивать. Да? Да. Здравствуйте, Елена. О. Добрый вечер. Это сейчас я говорю. Да, вы. Вы знаете, вы очень точно, вот, мне кажется, подчеркнули, что разделение дома внутри, и с этого идет как бы разделение, упадок, уничтожение дома вообще. Потому что, скорее всего, дом – это даже и не стены, не потолок, там песня, как поется, не стол, не стулья, не окна. А это единство мужского и женского, как земли и неба. И есть же такая пословица «смелым рай в шалаше». То есть, собственно, даже не от стены это зависит, а ощущение дома. Где ты, там и мой дом. Ну да, даже, ну вот, например, есть хороший дом. Ну вот, и человек один в нем живет, скажем. Это же уже не будет домом. Или этот человек кого-то ждет, чтобы кто-то пришел в этот дом. То есть, ну, кто-то... Все равно там есть какое-то единство. Или же это просто, ну, как бы стены, которые все равно ветшают и разваливаются, а сути дома они не несут в себе. И еще очень важный момент, что вот единство земли и неба. То есть, по сути, что такое дом в душе? Это некое состояние, вот, когда человек может представить себя деревом, да? Он пускает в землю корни, а в небо тянутся его ветви. Вот это как бы дом дерева. И у человека некое состояние то же самое в душе. То есть некое пространство, в пространстве во времени такое место, где он может пустить свои корни в землю и видеть при этом небо. Спасибо большое, Елена. На самом деле, вы сказали почти все то же самое, что хотел сказать я. Во-первых, вот Елена говорила, что очевидную вещь, да, что дом – это пристань от бурь душевных и реальности. Мы просто никогда не задумываемся, что это пристань именно в понятии, в смысле дома, а не в смысле даже объема помещения, которого этот дом занимает. Хотя, конечно, хорошо, когда это помещение большое. Но я хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать о том, что дом – это стены индивидуальности. Дом абсолютно необходим человеку, потому что дом в том числе является его способом взаимодействия с государством, людьми, миром, который находится вовне его. Дом – это, если хотите, антенна индивидуальности. Мы в дом проводим телевидение и радио. Мы в доме принимаем информацию через интернет. Мы в доме звоним по телефону. Это опора нашего общения со внешним миром. Вот наш редактор Екатерина Галенкина мне сегодня приводила пример сугубо биологический. У нее метафоры такие. Она сказала, что вот если, например, печень попробовать человеческую загружать теми веществами, которые регулируют деятельность нервной системы, они будут для нее вредны. Она, в конце концов, рано или поздно заболеет и начнет распадаться. А у печени есть своего рода дом, да? То есть некое место, локус, только в котором, находясь, она может выполнять свою функцию. И для того, чтобы взаимодействовать с миром, нам это место, локус, абсолютно необходим, потому что без него невозможно нормальное взаимодействие со всей той реальностью, которая вокруг. Вы знаете, между прочим, вот по всей Европе, мы это знаем по Пиноккио, символом дома был сверчок. А сверчок – это что-то такое маленькое, незаметное, что все время прячется. Да, это домовой. Это такая душа дома, которая подсказывает хозяину, что такое правильно и неправильно. А когда сейчас говорила Елена из Ярославля, мне все время думалось, она что-то перепутала. На самом деле в русской культуре не дом, а храм символизировал самого человека. Церковь являлась его образом и подобием. Алтарь в ней представлял душу, жертвенник или престол – ум, а храм – тело. Я думаю, что у нас это общеизвестно. Мне почему-то кажется, что мы слишком в нашем коллективном прошлом перенесли дом вовне себя. Сначала в церковь. Вот, например, в Греции, между прочим, большинство храмов частные. Они во дворах находятся, то есть принадлежат кому-то. Это как бы храм продолжения дома. И, между прочим, очень интересно в этом смысле у кочевников, бывших кочевников. Вот, скажем, в гербе Казахстана есть шинырак, если я правильно произношу, если нет, прошу прощения. Это такой верхний сводчатая куполообразная часть юрты. она символизирует солнце и мир. Это как бы купол храма, который кочевник всегда носит с собой. Вот у нас из домов исчезло священное это ощущение. Храм даже не обязательно в смысле красного угла с иконами. Храм, в котором человек имеет в этом доме свой священный угол, в который живет его душа или сверчок, свой алтарь, где он может остаться наедине с самим собой. Мне кажется, если мы больше будем думать о доме как о храме, предназначенном для выражения нашей индивидуальности и, конечно, индивидуальности наших мужей, жен и детей, если мы научимся искать в доме священные точки, тогда что-то начнет меняться к лучшему. Как всегда, если вы отзоветесь, мы, конечно же, продолжим эту тему. Сегодня исполнилось 200 лет Шопену. И поэтому, как всегда, с небольшим опозданием, давайте в среду поговорим о классической музыке и вообще о роли музыки в человеческой душе. Давно мы не говорили об этом. Тем более, есть у меня парочка удивительных историй. Спасибо всем большое. До встречи в среду. Спокойной ночи.